Оно, может быть, происходило от того, что двор, так же, как и народ, был разделен на множество партий. Наконец показалась королева в высокой растворенной двери. На ней было белое атласное платье, богатая кружевная мантилья. В прекрасных волосах ее блестела бриллиантовая корона, а нежную белую шею украшало ожерелье из разноцветных блестящих звезд, которые увеличивали еще впечатление, произведенное ее появлением. Королева была бледна и взволнованна. В ее впалых веках и задумчивом взоре видны были следы бессонных ночей. Вдруг взор ее оживился и стал искать кого-то в зале. Король приветствовал свою супругу. Она ответила ему натянутым поклоном и холодной улыбкой, почти так же формально раскланялась с Марией Христиной и спросила мимоходом о сестре Луизе, герцогине Монпансье, которая вместе с мужем своим выбрала себе резиденцию Севилью. Потом она милостиво подошла к Нарвайцу, который не переменил, однако же, обыкновенного выражения своего лица, и отвечал ей холодно и серьезно. Между тем взор Изабеллы был направлен в ту сторону, где стоял Франциско Серрано. Ей хотелось угадать по его глазам, нашел ли он Энрику. Сомнение страшно мучило ее. С галереи, увешанной богато вытканными коврами, раздавалась обворожительная музыка. Лакеи разносили фрукты и мороженое на больших золотых подносах. Королева вместе с Марией Христиной села на назначенное для нее место и велела маркизе приказать принести им шампанского, единственный напиток, который она любила, потому что он приятно волновал ее и помогал вести оживленный разговор. Лакеи тотчас же поднесли им шипучее вино. Король во многих случаях любил называть себя с известным рассчитанным ударением первым подданным королевы. Между тем, с тех пор, как положение королевы сделалось всем известно, и народ даже радовался тому, король стал выказывать свое влияние, которым воспользовались и иезуиты Санта-Мадре для своих выгод. Не один раз уже Франциско де Ассизи требовал от королевы разных уступок, которые она, хотя и неохотно, а все-таки делала ему для того, чтобы поддерживать согласие при дворе. Было снова открыто более 50 монастырей, а при выборах кортесов покровительствовали лицам, угодным и иезуитам, что привело в негодование большую часть народа. Королева первая подала повод к возмутительным статьям, для заглушения которых она сделала редактора газеты «Геральдо» Сарториуса министром внутренних дел. Сарториус, впоследствии граф Сен-Луиджи. Между тем, как придворные мужчины и дамы после представления королеве разошлись по кружкам, Франциско де Ассизи подошел к Изабелле с новым требованием. Он одним взглядом убедился, что Нарваец стоит в отдалении, обсуждая вместе с министром Олоцагою какое-то преобразование. Со стаканом в руке, наполовину наполненным вином, король подошел к Изабелле. «Августейшая моя супруга», — проговорил он, — «позвольте мне выпить за ваше драгоценное здоровье и за благополучный исход нашего ожидания». «Искренно благодарю вас, мой супруг», — произнесла еле слышно Изабелла, поднося стакан к губам. В эту минуту лицо ее приняло меланхолическое выражение, и голубые глаза ее затуманились. «Одно обстоятельство тревожит наше счастье», — продолжал король, садясь возле королевы на указанный ею стул. «И это обстоятельство заставляет нас серьезно задумываться, потому что оно возмущает спокойствие страны». Королева с удивлением посмотрела на своего супруга. «Вы меня крайне удивляете. Мне любопытно знать, какое это может быть обстоятельство», — проговорила она вполголоса.